Глава 21. Старейшины и народ готов. 28 февраля 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Повальная пьянка все же состоялась, несмотря на то, что Зевта полностью осознал грозящую беду. Отменить празднование возвращения сына он не мог. Поэтому брага потекла рекой, и почти вся деревня пила непрерывно позавчера, вчера и сегодня. Ирих же в пьянке не участвовал, потому что строго придерживался собственных принципов, обретенных еще в прошлой жизни. Веских причин менять их у него не было, потому что его отношение к алкоголю никак не изменилось. Будь Бретта менее подвержен пьянству, не умер бы от рук вероломных римлян. «Приготовь коня к прогулке, Виссарион», — приказал Ирих. Он проснулся час назад, умылся, позавтракал и начал готовиться к конной прогулке, чтобы инцитат не застаивался подолгу. Хороший конь требовал хорошего обращения. Сегодня, возможно, будет последняя поездка без стремян, потому что деревенский кузнец Смида должен уже закончить работу. «Странный у Смиды, конечно, был отец», — подумал Эрих. Примечание. Смида, готская Смида, кузнец. Конец примечания. Видимо, еще при рождении сына Гадраск был уверен, что ребенок обязательно станет кузнецом, а не выберет стезю воина. Смиде шуточка отца, как я понимаю, понравилась, мысленно усмехнулся Эрих, выйдя из дома. Непонятно только, как к этому относится Айза Смида. Примечание. Айза Смида, готская. Айза Смида, медник. Айз – это медь, если переводить с готского, а Смида – кузнец. Конец примечания. Айза Смида – это сын Смиды, помогающий отцу в кузнице. Предполагалось, что мальчик, который на год младше Эриха, поедет в соседнюю деревню, где будет учиться у Мульды Хайхса. Примечание. Хайхс – готское Хайхс, одноглазый. Это прозвище, а не фамилия. Фамилии – это для очень высокой знати, а простолюдинам и всяким мелким аристократам фамилии не положены. Конец примечания. Через пару лет или около того Ирих не интересовался специально, но в деревне сложно не узнавать всякие подробности жизни соседей. Правда, так получилось, что они собираются спешно убираться из этих земель, как в старые и не очень добрые времена, поэтому обучение мальца будет отложено на неопределенный срок, и с бронзой Айза Смида работать не будет. Скачив на коня, Эрих поехал прочь из деревни. Надо проверить ближние рубежи деревни, попрактиковаться в конной стрельбе, а также поразмыслить над происходящим и о путях отхода из Панонии. Защита деревни обеспечивалась 50 воинов, постоянно находящимися при оружии и посменно занимающими позиции в дозорах. Любой противник будет обнаружен заранее, чтобы деревня успела собрать достаточно воинов для отражения атаки. Естественно, против гуннов это не поможет, потому что когда гунны идут на тебя в набег, мало будет даже 1000 воинов. У их деревни сейчас 340 воинов, причем большая часть из них годится только для набегов. При населении в 1730 человек можно сказать, что они выставляют неплохое количество воинов. На самом деле 340 – это их предел. Дальше только старики и дети. И вообще, если эти 340 будут убиты, их деревне конец. Женщин, детей и стариков больше никто не защитит. Помочь может полное объединение их союза деревень в единую державу. Только вот как это осуществить? Как заставить старейшина дать всю свою власть единственному вождю? А надо ли им отдавать свою власть, подумал Эрих. Римский сенат – это работоспособная структура. Если верить Марцеллину, а не верить ему сложно, именно благодаря правильным действиям сената удалось добиться расцвета Римской республики, что позволило завоевать огромные пространства и добиться такого расцвета, что все остальные державы могут только завидовать. Иронично, что земельные приобретения империи были незначительны и меркли на фоне того, чего добился Сенат. Октавиан Август, несмотря на всю неординарность личности, очень быстро отказался от завоевания германских земель за Рейном, потому что боялся признать собственную ошибку, а никто из придворных лизоблюдов не посмел даже напомнить ему об этом. В «О своей жизни» Принцепс не написал ничего о Германии, потому что война против германцев происходила позднее, но, исходя из прочитанного, Эрих сделал вывод, что Октавиан действовал только там, где уже когда-то начали и оставили задел предки. Мог ли Октавиан Август, словно цензор Марк Порций Катон, каждое заседание Сената заканчивать словами «Германцы должны быть уничтожены». Примечание. «Германцы должны быть уничтожены» – перефразированное выражение Марка Порция Катона-старшего. «Карфаген должен быть разрушен». Этой крылатой фразой он заканчивал каждое свое выступление в Сенате. Следует знать, что Марк Порций Катон-старший был участником Второй Пунической войны, отличался суровым нравом, беспощадностью к собственным политическим врагам, а также стал всемирно известным своим стариковским ворчанием об упадке морали среди римлян. Также следует сказать, что после становления цензором Катон не отказался от своих громких заявлений и провел ряд радикальных реформ, ограничивающих траты на роскошь, что оздоровило республиканский бюджет и позволило выделить больше денег на Третью Пуническую войну. Цензорство Катона не было вечным. Он оставил должность, и по старой римской традиции его попытались предать суду. Попыток, как говаривал Плиний-старший, было аж 44, но не подействовала ни одна. Либо Катон был тем еще прыщелыгой, у которого связи повсюду, либо его действительно не за что было судить. Сам Катон умер вскоре после начала столь долгожданной войны с Карфагеном. Можно сказать, добился своего и умер спокойно. Конец примечания. Принцепс не имеет права рисковать. Серия поражений, и будь уверен, что в Риме скоро появится новый Принцепс. Даже такой всеми признанный правитель, как Август, был вынужден прислушиваться ко мнению окружающих и иметь ауру вечно успешного и непобедимого Принцепса. А как легче всего оставаться непобедимым? «Если ты больше не воюешь, тебя нельзя победить», — подумал Эрих. Если верить Марцеллину, Октавиан Август перестал рисковать ровно после сокрушительного разгрома в Тевтобургском лесу. Раньше он не знал таких поражений, поэтому действовал смело и решительно, а стоило разок, пусть и по-крупному, проиграть. Аммиан Марцеллин не делал таких выводов о Принцепсе, но такие выводы сделал Эрих и сопоставил их с личным опытом. Он проигрывал, такое бывало, но никогда не случалось, чтобы его разбивали на голову, полностью пресекая завоевательный поход. «Я даже не могу понять чувств Принцепса, пережившего такой удар», — вдруг осознал Эрих, сворачивая налево по проселочной дороге. «Я никогда не проигрывал настолько ужасно». Но также он помнил, что даже незначительные и ни на что не влияющие поражения вызывали активные пересуды среди монголов. И в этом вся проблема единовластия. Принцепс, император, вождь, диктатор или деспот, они не могут ни с кем разделить ответственность за неудачу. Пусть формально у Августа был сенат, но даже последняя собака в Риме знала, что Сенат почти ничего не решает, и эти сволочи лишь зря просиживают белоснежные тоги. Но как сделать так, чтобы почести победы доставались исключительно Принцепсу, а презрение поражения разделялось Сенатом? Задался вопросом Эрих. Он чувствовал, что это возможно и даже нужно. Принцепс или император может испугаться, а вот Сенат не испугается. Сколько бы ни наносилось республике поражений, сколько бы раз ее ни ставили на грань погибели, она всегда вставала с колен и давала сдачи. А императоры? Императоры не переживали даже нескольких поражений. Как только становилось ясно, что император ослабел, его тут же травили или резали, после чего ставили на его место удобного и всех устраивающего человека. Жалкое зрелище, которое видит перед собой Эрих, это прямое следствие слабости императоров. Да, империи еще сильны, но вечно это продолжаться не может. Аларих уже столько лет орудует в сердце Западной империи, а римляне ничего с этим не могут поделать. Это позор и предтеча краха империи. В прошлой жизни Эрих бы такого ни за что не допустил. Но прошлая жизнь больше не вернется, поэтому ему следует думать о будущем. «Создать подобие сената из старейшин готских племен?» – размышлял Эрих, поглядывая по сторонам. «В этом точно что-то есть, но...» Но затем он понял, что сохранение власти старейшин противоречит его долгосрочным планам. «Хоть здесь и сейчас мы выиграем от чего-то подобного, но тогда придется терпеть все это старичье, считающее, что они-то лучше знают, куда нам идти дальше», — подумал Эрих, и ему не понравилась эта перспектива. Да, римская система власти позволила им переносить тяжелейшие поражения, но при этом такие поражения были бы просто невозможны, если бы держава была в крепких руках достойного правителя. А ведь они сами изгнали царей, припомнил Эрих первые главы деяния Марселина. Причем сенат тогда уже существовал, но царь мог прислушиваться к нему или не прислушиваться. То же самое, что и нынешний сенат. Риск изгнания царя тем или иным образом пугал Эриха. Это выглядело неправильно и противоестественно, когда старики принимают решения, и правитель вынужден бежать. Луций Тарквиний Гордый три раза пытался вернуть себе власть, но все три раза потерпел неудачу. Добровольно отказаться от власти невозможно, поэтому Эрих прекрасно понимал, что двигало Тарквинием. Ведь последнего царя изгнали не за поражение, Тарквиний постоянно побеждал. Его изгнали за тиранию и за то, что он не сумел удержать сына от бесчинств. Слишком уж грубо он крепил свою власть, настолько грубо, что патрициям Рима стало невмоготу, и они выбросили неудобного царя на улицу. «Прошлое нам дано, чтобы извлекать из него уроки», — подумал Эрих от размышлений своих, настроившийся на философский лад. «Как сделать так, чтобы получить власть над всем племенем свободолюбивых остготов? Можно учредить совет старейшин на римский манер, но как сделать так, чтобы этот совет старейшин потом не вытолкнул меня прочь? То, что они сейчас объединили племена, это не по-настоящему. Да, деревни подчиняются зявте, но стоит начаться череде неудач, как деревни просто отколются от их союза. Ведь отказаться от вождя можно в любой момент. Единственное, вождь может собрать верную дружину и объяснить старейшинам, насколько именно они были неправы, но силы оружия надолго никого удержать не получится. Нужно что-то вроде империя, принимаемого и признаваемого всеми готами, дошел до интересной мысли Эрих. Примечание: империй, от латинского глагола imperare, командовать. Это понятие характеризует высшую исполнительную власть в римской общине. Если просто и понятно, то империи – это право применять телесные наказания, смертную казнь, а также другие репрессии против римских граждан. Империи следует рассматривать в рамках магистратуры. То есть, кому попало, империи не давали, ведь штука очень важная. Для исполнения империя с магистром определенной должности ходили ликторы. Ликторы – это особые госслужащие, имеющие на вооружении фасции, читай розги. Позже к фасциям добавились топоры, только вне освященной территории города Рима, что недвусмысленно намекало на возможность исполнения ими смертной казни. Это было введено только разок на излете республики после декрета Сената о защите республики по законам военного времени. Собственно, империи давали ограниченному кругу должностных лиц из ординарной магистратуры, курульным эдилом, консулом и претором, а из экстраординарной магистратуры диктатором, децимвром, консулярным трибуном, магистром конницы и интеррексом. После падения республики магистратура начала иметь все меньше значения, потому что еще Октавиан Август назначил себя вообще всем в своей недореспублике, недоимперии. Фактически весь империй был в руках одного человека, но он все равно просил сенаторов называть себя первым среди равных. Конец примечания. Нужно разработать государственные правила, которым будут следовать все, кроме меня. И для этого прекрасно подходила должность диктатора. Пусть сенат занимается жизнью племени в мирное время, которое может не наступить никогда. А вот в военное время у Эриха, который уже видел себя в должности диктатора, будет абсолютная власть. Власть можно получить иначе, но повторять участь римлян ему не хотелось, поэтому он решил, что сенату готского народа быть. Оставалось только решить, как уговорить отца. Окрыленный перспективами и уже почти посчитавший, что нашел рабочий рецепт обретения легитимной власти над всем племенем готов, Эрих ускакал проверять посты. 1 марта 408 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. В брежном доме сидело пятеро, в тишине и мрачной атмосфере полутьмы. Вождь Зефта, старейшина Торисмут, отец Григорий, Эрих и Иоанн Феомах, которого позвал Зефта. Эрих не хотел, чтобы римлянин присутствовал при столь важной беседе, но отец настоял. Похмелье после продолжительного праздника – это всегда тяжело. А слушать длинную речь Эриха, который в последнее время был полностью захвачен своей идеей, это нечто невыносимое. Поэтому все, кроме старейшины Торисмуда, которому нельзя много пить по здоровью, были вялы и угнетены. «Звучит, как детский лепет», — вдруг заявил Зефта. «Ты в своем уме, Эрих?» «Да, Эрих, ты в своем уме», — вторил ему отец Григорий. Старейшина Торисмуд же задумчиво помалкивал, как и Иоанн. Последний вообще стал крайне задумчивым, потому что услышал в словах Эриха кое-что знакомое. «Чем вам не нравится моя идея?» – спросил Эрих. «Хотя бы тем, что предки так не делали», – ответил Зефта. «Вожди и старейшины должны быть в каждой деревне, а ты предлагаешь сделать какой-то там общий совет старейшин, который будет сидеть в одном месте и что-то там решать». «Да, будут сидеть вожди и старейшины в каждой деревне», — воскликнул Эрих. «Пусть люди сами назначают дополнительных старейшин, а тех, что есть сейчас, поселим в нашей деревне. Еще построим дом старейшин, где будут проводиться заседания, определяющие жизнь всего племени. Так делали римляне? Спроси Иоанна. Я вижу по глазам, что он понимает, о чем я говорю». Зефта посмотрел на задумчивого римлянина. «Ты понимаешь, о чем он говорит?» – спросил вождь. «Да», – ответил Иоанн Феомах, – «но римляне давно так не делают. Сейчас император решает, как именно и куда дальше двигаться империи, а сенат – это так, сборище стариков». «И к чему это привело римлян?» – спросил его Эрих. «Ну…» – Иоанн задумался. Эрих сразу понял, что Иоанн знает, к чему это привело римлян, но не хочет выставлять свое племя в неприглядном свете. Уж в Константинополе-то прекрасно знают, насколько сильны были римляне прошлого и насколько слабы они стали сейчас. «Я все еще не понимаю», — невольно произнес Зефта. «Сын, ты говоришь странные вещи, и я не буду принимать никаких решений, пока ты не объяснишь, как человек, а не как начитавшийся римский бредятиной тупица». Эриху стало ясно, что надо, как и всегда, говорить так, чтобы собеседнику сразу была видна его выгода. Общаясь больше с давно мертвыми философами и учеными, Эйрих постепенно забывал, что его нынешними сородичами движут очень простые и понятные всем мотивы. Возможно, это и называется цивилизацией, когда ты думаешь о чем-то большем, нежели набить карман или брюхо. «А ведь раньше я был таким же», — констатировал Эйрих. Возможно, ему не следовало так сильно увлекаться книгами, но заделанного не обратишь, и уже поздно скорбить и сетовать. Он уже не может жить без книг и новых знаний, извлекаемых оттуда. Даже Марцеллин со своим витиеватым языком изложения теперь казался более понятным и терпимым в восприятии. «Знание — это оружие», — подумал Эйрих. «Не слышу объяснений», — произнес Зефта. «Буду говорить просто», — вздохнул Эйрих. «Сейчас мы в очень шатком положении. Да, у тебя есть власть над 36 деревнями, но эта власть не очень крепка. Если вдруг вылетит какой-нибудь детина вроде Альвамира и бросит тебе вызов, ты что будешь делать?» «Убью сукина сына», — уверенно заявил Зефта. «Одного, второго, третьего, двадцатого. Насколько тебя хватит?» — поинтересовался Эйрих. «Настолько, насколько нужно», — ответил отец. «Ты что, хочешь бросить мне вызов, сопляк?» «Я не хочу бросать тебе вызов, отец», — вздохнул Эйрих. «Но не кажется ли тебе, что племенем Остготов будет легче управлять, если к тебе не будет приходить по несколько претендентов каждый день?» «И как мне поможет сбор стариков у моей деревни?» — спросил Зефта раздраженно. Он точно раздумывал о том, что его положение очень неоднозначно, и он, вероятно, понимает, что Эйрих предлагает эти изменения не просто так. Но вот просто так взять и принять настолько новое и непонятное — это не так легко, как кажется. «Так что все деревни будут принимать нашу власть», — ответил Эйрих. «А тебя мы назначим вождем, как и всех остальных вождей в другие деревни». «Просто вождем?» — возмутился Зефта. «Сейчас у меня в руках власть, как у Рейкса, а я должен отдать ее старичью и довольствоваться вождеством? Эйрих, ты с коня не падал?» «Верховным вождем», — поправил формулировку Эйрих. «Назначим тебя верховным вождем, хотя на самом деле твоя должность будет называться иначе». «Должность?» — не понял отец. Эйрих сказал «магистрат», потому что не знал, как это называется на готском, потому что у них просто нет и не было ничего подобного. «У нас нет такого слова», — пояснил Эйрих, «но это значит что-то вроде титула герцога». «А, теперь я понял», — кивнул Зефта. «Все равно мне не нравится твое предложение». «Посмотрим, что ты скажешь после 10-го убитого претендента», — тихо произнес Эйрих. «Не дерзи мне, Эйрих!» — предупредил его Зефта. «Может, ты и взрослый дружинник, но я все еще твой отец. Поэтому помни, что все еще могу всыпать тебе роск». «Прости, отец», — обозначил поклон Эйрих. «Что-то в твоих словах заслуживает одобрения», — продолжил Зефта. «Но что скажет старейшина?» Старик Торисмо дрогнул, будто вышел из прострации. «Что?» — спросил он. «Что скажешь о том, что предлагает Эйрих, почтенный?» — спросил Зефта. Старейшина погладил седую бороду и оглядел всех присутствующих. «Идея хорошая», — произнес он. «Вижу большую пользу для готского народа». «Какую пользу?» — решил уточнить недовольный Зефта. «Много хороших воинов гибнет при выборах вождей», — произнес Торисмут. — «И нет единства среди нас, славных готов. Если старейшины будут думать о наших мирских делах сообща, пользы будет много. И тебе, Зефт, и остальным вождям тоже. Я достаточно стар, чтобы не считать юных заведомо глупыми, а старых заведомо мудрыми. В тебе, Зефта, говорит неприятие того, что это придумал не ты, а твой сын. Я бы, будь на твоем месте, гордился таким сыном, а не хулил его за хорошие идеи». «А ты что скажешь, отец Григорий?» — повернул голову к священнику Зевта. «Я считаю, что от римлян исходит зло», — заговорил священник. «Они развращены, веруют в Бога неправильно, предаются своей похоти и праздности, но это не значит, что мы не должны брать у них что-то хорошее». «Если это действительно хорошо для готского народа, то я сторонник этого. А если плохо, не найдете этому более злостного врага». Кто-то мог бы подумать, что отец Григорий передумал, но Эрих видел этого дядечку насквозь. Арианство сейчас недостаточно крепко среди готов, поэтому священник вынужден опираться не на простой люд, из которого истово верует не так много людей, а на вождя и старейшину. Но в первую очередь на старейшину, потому что старейшина отвечает за дела мирские, а вождь за дела военные. Что ближе к делам веры, война или мир? Поэтому, пока Торисмут молчал, отец Григорий открыто поддержал вождя. А когда старейшина выразил свою поддержку идеи, Эйрих резко переметнулся. Тем более, что Зевт, он ведь может и умереть ненароком в предрекаемых Эйрихом поединках, а Торисмут еще не собирается отходить в мир иной. А еще Зевта, по нему это хорошо видно, сомневается в своем отношении к предложению Эйриха. «Значит, вы трое хотите сказать мне, что это будет хорошо для готов?» — уточнил Зевта. «Да», — кивнул старейшина Торисмут, задумчиво поглаживающий бороду. «Да», — улыбнулся в бороду отец Григорий, видимо, радующийся, что удалось выкрутиться без конфликта с ветвями власти. «Да», — ответил серьезным выражением лица Эриха, внутренне празднующий победу. Зевта сдержанно улыбнулся, после чего посерьезнел и посмотрел на Иоанна Феомаха. Римлянин напрягся. «Что об этом думаешь ты?» — спросил у него вождь. «Что думаю я?» — переспросил Иоанн. «Я считаю, что решать тебе, вождь». «Не лей мне мед в уши!» — потребовал Зевта. «Не теряй мое уважение, говори, что думаешь, как есть». Иоанн не стал торопиться с ответом, поэтому схватил медный кубок с римским вином и начал медленно его осушать. «Я думаю, что Эрих прав», — заговорил он, стукнув кубком по столу и вытерев подбородок рукавом. «Мой народ когда-то давно изгнал царя из Рима, чтобы правили старейшины». Примечание. «Сенатор», латинское «сенатус», от «сенек», «старик». Изначально это был член Совета Старейшин прямо из древних времен, когда отживал свое первобытный общинный строй. Во времена, когда крупная стая волков могла быть реально опасным врагом, старики — это априори самые умные, самые умелые, потому что другие просто не доживали до старости. И этот тренд, когда все слушают, что говорят старики, в палеолите 40-летний дядя – это старик, длился с незапамятных времен до неолита и во время неолита продолжался. В принципе, это неотъемлемая часть нашей цивилизации, потому что нередки случаи, когда электорат не избирает молодого кандидата только потому, что вон тот дядька бородатый выглядит как мужик, который в чем-то разбирается. Но истина такова, что этот бородатый дядька мог провести всю жизнь овощем и удариться в политику только под конец жизни, абсолютно ни в чем не разбираясь и уповая на случай партию, от имени которой баллотируется. А первобытное коллективное бессознательное электората говорит, что этот дядька ведь не просто так дожил до седины, видать, точно сечет фишку, и надо избрать именно его. Кстати, вот вам лайфхак. Люди почему-то склонны больше доверять дядям с бородой. Ведь борода ассоциируется со взрослостью и зрелостью. Поэтому мы возвращаемся к тому месту, где я писал о том, что до взрослости и зрелости в первобытные времена могли дожить только самые-самые. Конец примечания. И да, это очень хорошо работало. И потом у нас появились императоры, и теперь Рим слабее, чем был когда-либо, закончил за него отец Григорий. Но глупо винить в этом только императоров, ведь разврат, похоть, чревоугодие. Зевта поморщился, поэтому отец Григорий решил не продолжать. Все это можно услышать на проповедях. Поэтому здесь, где они обсуждают важные вещи, это было неуместно. «Причины упадка Рима не важны», — произнес Эрих. «Потому что мы не Рим». «Ладно, ты убедил меня, Эрих», — вздохнул вождь. «Но как ты предлагаешь убеждать остальных старейшин?»